Глава 37. Вот как бывает. Алина возвращалась домой в прекрасном настроении. До встречи с Бузулуцким оставалось совсем немного времени. Степан испытывал к ней симпатию, и это приводило ее в восторг. В детстве Алина обожала смотреть старые полнометражные мультфильмы, где влюбленные принцессы пели красивые песни, танцуя в каком-нибудь волшебном лесу, а птички и зверюшки подпевали им и тоже пускались в пляс. Позже это стало казаться страшной глупостью. Разве станет нормальная девушка распевать песни и танцевать с зайчиками и белочками, пусть даже от самой большой любви? Но сейчас она и сама была готова закружиться в вальсе. Так вот, как оно бывает. Видимо, должно случиться что-то, после чего ты и в самом деле почувствуешь себя сказочной принцессой. Алина подошла к подъезду своего дома и принялась шарить в кармане рюкзака в поисках ключей. Нужно было поскорее переодеться, сделать прическу и слегка освежить макияж. И главное, постараться хоть в этот раз не опозориться, а иначе Степан больше не захочет с ней видеться. «Где же эти чертовы ключи?» В этот момент рядом возникла невысокая, широкоплечая женщина в черном брючном костюме. И сказка тут же закончилась. Девушка хорошо ее помнила. Это была Мария, помощница и личный водитель Нестора Сентери. В руке, обтянутой черной кожаной перчаткой, она держала небольшой пистолет, дуло которого смотрело Алине в живот. «Спокойно. Ничего страшного не происходит. Сейчас ты прокатишься со мной в одно место». Алина не верила своим ушам. Все это казалось ей чем-то нереальным, какой-то ужасной ошибкой. В нее еще никогда не целились из пистолета. «Вы... что вы делаете? Никуда я с вами не поеду!» «Тогда я продырявлю тебя прямо здесь. Ты этого хочешь?» Алина испуганно осмотрелась по сторонам, но во дворе, как назло, никого не было. Даже если она сейчас закричит, никто не успеет прийти ей на помощь. «Живо! Господин Сентери хочет тебя видеть». «Но я не хочу видеть его!» «Об этом нужно было думать прежде, чем лезть во все это». Она грубо схватила девушку за руку и почти силой потянула ее за собой. Колени Алины подогнулись от страха. Она начала бешено упираться, чувствуя, как ее накрывает волна паники. «Нет! Отпустите меня!» Но Мария была гораздо сильнее ее. Она почти волоком стащила Поздееву с крыльца, а та все никак не могла поверить в реальность происходящего. «Что вы делаете? Отстаньте от меня! Помогите!» Алина успела заметить, как рука Марии поднялась в воздух, а в следующий момент рукоятка пистолета ударила ее в лицо. Крик тут же оборвался. Все чувства и ощущения вмиг покинули девушку, оставив лишь шок от происходящего. А затем пришла дикая боль. Женщина грубо схватила ее за волосы и втолкнула на заднее сиденье машины. Поздеева тут же бросилась к противоположной двери. Попыталась ее открыть, но та была заперта. В ужасе девушка ринулась назад. Она хотела оттолкнуть Марию и выскочить из машины, но новый удар по голове отшвырнул ее обратно на сиденье. Алина тяжело сползла по кожаной обивке сиденья, теряя сознание. Вскоре она уже ничего не видела и не слышала.